Вот уже 2 недели Миша репетировал в театре свою пьесу «Парижские коммунары» и после каждой репетиции провожал домой актрису Ларину, играющую в пьесе парнишку с баррикады Анатолия Шоннара. Миша послал пьесу на конкурс в Москву, о чем сообщили в местной газете. Написали также, что готовится ее постановка в центре. Тася догадывалась, что это его собственная выдумка, чтобы привлечь внимание актрисы. У нее по-детски наивные и красивые глаза, чувственные руки, она привлекательна своеобразной мальчишеской угловатостью, и дар актрисы у нее несомненный. Тася с печалью думала, что между Лариной и Мишей нет разграничителя в виде сцены, которая, наоборот, объединяет их. Они творческие единомышленники, но только ли творческие? Тася не знала, что в приписке к письму Наде Миша не скрывал своих чувств. «Пойду завтра смотреть во втором акте своего мальчика Анатолия Шоннара. Изумительно его играет здесь молодая актриса Ларина. Над ролью Шоннара он работал особенно тщательно. Менял фразы, реплики. Все с целью показать актрисе свое внимание и расположение. Их видели после спектакля в кафе «Редант», пьющих араку. В этот вечер Миша возвратился домой среди ночи. «Репетиция затянулась», — объяснил он. Тася была на грани нервного срыва. «Неужели эта Ларина так хороша?» Прямо глядя в глаза, спросила она у Миши. «Талантливо? Очень!» — отвел он в сторону взгляд. Неожиданно для всех ситуацию разряжает муж Лариной, видимо, тоже почувствовавший, что с женой происходит что-то неладное, и добившийся ее перевода в Пятигорский театр. Миша очень грустил, но Тася понимала, что на этот раз самое опасное для нее миновало. Вообще-то она была давно расстроена другим. Миша считал, что то, что позволено мужчине, запрещено женщине. Поэтому она с выражением как-то прочитала ему заметку из местной газеты. На днях в советских учреждениях раздавали табак. Получили его только работники-мужчины, а работницы-женщины были лишены этого права. А разве женщина наравне с мужчиной не несет одни повинности и ответственности? Советская власть старается делать все, чтобы женщина чувствовала себя равноправной с мужчиной всюду, от фабрики до театральных подмостков, а кто-то пытается лишить ее этих прав, вернуть к старому униженному положению, мол, то, что позволено мужику, не позволено бабе. «Глупая статья», — отозвался Миша и задумался. «Кури, если вдруг захочется». «А вот и закурю в кафе «Редант». Меня туда на днях приглашал очень интересный мужчина, тоже из бывших офицеров». Миша вскинул брови. Владикавказ — небольшой городишко. И кто-то рассказал жене о его встречах с Лариной. «Не будем глупить, Тася», — примирительно сказал он. «Ладно, не будем», — согласилась она. Тася впервые так резко и прямолинейно поговорила с Мишей об их отношениях, и он отступил. Пусть на словах, но понял, что ее обижать нельзя и грешно, что она может постоять за себя. Ощутила, что после этого разговора она стала более уверенной в себе, хотя любовь к Мише не убавилась нисколечко. Она даже думала, что защитила их любовь, ведь она еще сохранилась в какой-то мере. В какой? Разве заглянешь в Мишину душу? Миша работал над своей первой большой драмой с огромным напряжением, уделял ей все свободное время. Тася решительно, хотя и с грустью, достала из деревянного чемоданчика последнее выходное маркизетовое платье. Понесла на базар. Торговка с надвинутым на лоб платком придирчиво рассмотрела его, беспардонно помяла руками, проверяя качество ткани. «Платье модное, расклешенное», — объяснила ей Тася. «Надевала 2-3 раза». «Все так говорят», — выдавила из себя торговка, прикидывая платье на свой рост. «Ведро картошки». «Нет-нет», — отрицательно покачала головой Тася, видя, что платье нравится торговке, и отошла в сторону. «Иди сюда», — позвала ее торговка и бросила в сумку Тасе несколько клубней репы, пучок морковки. Тася упорно молчала, сжав губы. Тогда торговка нацедила в маленькую бутылочку из-под лекарств 150 граммов постного масла и выхватила из ее рук платье. Миша был в восторге, увидев на столе свежую еду. «Где тебе это удалось достать, когда у нас за душой ни гроша?» — радостно воскликнул он. Тася загадочно улыбнулась. У нее одна мечта — чтобы Миша удачно закончил свою драму и не порвал ее, как 5 предыдущих пьес, считая их несовершенными. На обратном пути с рынка повстречала ювелира. «Какая жизнь!» — выпучил он глаза. «Вчера военный трибунал приговорил к расстрелу большую группу бандитов во главе с начальником угрозыска. Бандитизм и воровство идут больше сверху, чем снизу. Вы когда-нибудь видели такое?» Тася кивнула головой, но разговор не продолжила. Она была не в силах что-либо изменить в этой жизни. И нет такого количества умных и смелых людей, что смогли бы повернуть жизнь в лучшую сторону. Ее волновало только одно — чем через неделю кормить Михаила. Он обязательно должен работать. Она старалась садиться за стол одна, чтобы муж не видел, какую маленькую порцию накладывает она себе. Миша настолько был увлечен работой, что не замечал, как она похудела. А вот Юрий Львович Слезкин обратил внимание, покачал головой. «Муж намеренно морит вас голодом, или ему нравятся худощавые женщины?» «Зато у меня стала легкой походка», — отшучивалась Тася, — «как у балерины». Писатель Серафимович, посетивший Владикавказ в 1921 году, потом писал в «Правде». «На станции под Владикавказом валяются на платформах, на путях сыпные, вперемешку с умирающими от голода. Положение безвыходное. Пайки сокращены до минимума.